Глава 37. Цепкий взгляд, хищная акулья улыбка на тонких губах, крючковатый нос. На меня смотрел сам Протасов, а его холодные пальцы силой сжимали, не давая подняться с места. «Ну что, попалась, птичка? Добегалась?» Произнес он неприятным пакостным голосом, от которого все внутри перевернулось во второй раз. Протасов. «Вы?» Еле смогла выдавить из себя девчонка. Он прямо-таки наслаждался ее страхом. Впитывал его, поглощал. Все, как он хотел, когда ехал за ней к Володьке. Пусть все произошло позже, и декорации поменялись, но зато по эмоциям все точно, как в его планах. «Это я», — протянул медленно. «Думала сбежать, но, как видишь, это невозможно». Пусть так и считает, что встреча произошла не случайно, а запланирована. Все это запланировано им. Больше будет бояться и уважать. Так и произошло, по крайней мере, насчет бояться. Он голову готов был дать на отсечение, что девчонку накрыло паникой. Пусть, никто не смеет оставлять его в дураках, тем более такая, как она. Яна снова попыталась вырваться, но ей не удалось. Он держал цепко. Еще бы, теперь-то ни за что не упустит. «Сидеть», — скомандовал ей. «Пусть привыкает». Хотя, кажется, девчонка начала справляться с эмоциями. Ее красивое лицо приняло строгий уверенный вид. «Я сейчас позову охрану аэропорта», — произнесла тоном королевы в изгнании и вздернула подбородок. Включила стерву, как тогда при первом знакомстве, когда спустилась вниз, вырядившись, словно пугало. Будто он какой-нибудь ее ровесник, мальчик на побегушках, а не солидный бизнесмен. «Охрану позовет. Как мило». Естественно, ему не нужно лишнее внимание, тем более сейчас, только она-то этого не знает. И не будет звать, он этого не допустит, что-нибудь придумает по ходу разговора. И что ты им скажешь? Уж найду, вы не сможете даже близко подойти. Я уже подошел. Вы не сможете мне ничего сделать. Где твой парнишка, Тимур Титов, потеряла по дороге? В ее глазах промелькнул испуг. Всего на секунду, но этого ему было достаточно. Похоже, парень все же что-то для нее значит. Но ему плевать, он уже не так уж хочет делать ее своей женой. Своей, пожалуй, только ради удовольствия, как компенсация за все его затраты и нервы, но не женой. Заодно и Титову отомстит через сына, если тот влюблен. Какая ценная девочка. И она не знает, что он тут один, а встреча произошла случайно. «Если будешь вести себя плохо, Яна, у твоего мальчика будут большие неприятности. Мы ведь вас нашли, я и мои люди. Пока я сейчас болтаю с тобой, они уже рядом с ним». Теперь на ее лице отчетливо читался страх. Он взял верный тон. «Если не хочешь, чтобы с ним что-нибудь случилось, например, несчастный случай, да мало ли, ты пойдешь со мной». Девчонка молчала. Что ж, уже не спорит и не пытается вырваться. Он понял, почувствовал, что выиграл. Теперь она сделает все, что он скажет. «Сейчас мы поднимемся с кресла и пойдем на выход. Спокойно, чтобы ни один человек не заподозрил. А потом сядем в такси. Если сделаешь все правильно, я скажу своим людям, чтобы отстали от парня. Согласна?» Она слабо кивнула. «Хорошо. А теперь пойдем. Яна». «Рано я расслабилась. 3 недели прошло. Думала, никто нас уже не ищет, тем более здесь. Мы ведь так далеко уехали, а оказывается, все не так. А Тимур? Действительно ли они отстанут от него? Надо как-то предупредить». «Телефончик давай», — тут же сказал Протасов. Вырвал из пальцев телефон, и он тут же перекочевал в карман его пиджака. «Мне нужны гарантии», — сказала я. «Какие еще гарантии?» «Гарантии того, что если пойду с вами, ваши люди его не тронут». «Ладно, сейчас позвоню им и скажу». Он и правда взял телефон, не отпуская моей руки, демонстративно набрал номер и буркнул в трубку, чтобы уходили. Но это казалось слабым утешением, ведь он может позвонить снова и дать противоположный приказ, когда останется один. «Довольно?» «Нет». «Неважно, тебе придется поверить на слово. Зачем мне этот щенок, сама подумай, если ты уже у меня?» «А я вам зачем? Замуж я не выйду, никогда не дам согласия». «Ничего, не страшно». Мышцы сковал страх. «Что ему еще нужно, если не это?» Шла на негнущихся ногах. Со стороны мы, возможно, походили на семейную пару, хотя скорее на пару отец-дочь. Никто не обращал на нас никакого внимания. Одно лицо, правда, показалось смутно знакомым, но из-за стресса мысли путались, и я никак не могла вспомнить. Мы вышли из здания аэропорта и сели в такси. Что со мной будет? Неважно. Я ведь все равно сделаю все, что мне скажет Протасов. Лишь бы его люди не трогали Тимура. Протасов. Девчонка о чем-то усиленно думала. Даже не обратила внимания, что они вышли и сели в такси, и вообще стала напоминать вареную макаронину. В таком виде, пожалуй, она его не так сильно привлекает. Но зато появилась новая отличная идея. Между прочим, можно использовать ее еще лучше. Скажем, запросить у папаши выкуп. Лишние деньги совсем не помешают. Те самые деньги, которые он планировал получить, женившись на ней. Эту идею стоит обдумать получше. Как бы все так провернуть, чтобы ни у кого и мысли не закралось, что он к этому причастен? Правда, в таком случае девчонка станет ненужным свидетелем. Но кто сказал, что ее обязательно нужно будет отпускать и возвращать папаше? Все равно он в розыске, и терять особо нечего. Да он и не сам будет руки пачкать, поручит кому-нибудь через интернет или найдет из местных. А потом уедет, следов не останется. В общем, дело техники, он уж решит, как лучше. По крайней мере, начнет он с ее телефона. Когда проходили мимо шумной азиатской семьи туристов с кучей детей и баулов, установленных друг на друга, слегка замедлил шаг. Незаметно для всех достал ее телефон из кармана и сунул в полуоткрытый карман одну из сумок. Быстро застегнул молнию до конца. Дело сделано. Если ее попытаются вычислить по телефону, уедут далеко отсюда. Теперь у него полностью развязаны руки.